-47. Я закончил список подарков для моих дорогих ребят. Работал целую ночь. За завтраком встречаюсь с Умберто в нашем баре и уточняю, все ли понятно. Ведь это писала дрожащая рука взволнованного отца. «Я записал по годам», — поясняю я. Умберто разворачивает листок и громко зачитывает. «Лоренцо. 10. Профессиональный набор инструментов. 11. Моя акустическая гитара. Заменить струны на новые. 12. Стол для работы поставить в гараже. 13. Горный велосипед. 14. 3 джокера, никаких упреков, за плохие оценки. Можно разыграть их в течение всего года. 15. 3 джокера отсутствовал по уважительной причине на случай, если он не захочет идти в школу. Так ему не придется врать, что у него температура, как в свое время приходилось мне. 16. Выходные дома с друзьями без мамы и Евы. Можно пригласить друзей. Подари ему упаковку презервативов. 17. Моя коллекция комиксов про Дьяволика. Если хочет, пусть продаст на eBay. Но сначала пусть хотя бы один прочтет. Может, понравится. 18. Подержанное, но надежное авто. Можно даже со следами аварии. Так ему не будет обидно, как мне, когда я врезался в дверь гаража на дедушкиной машине. Постскриптум. Не разрешай Пауле дарить ему скутер на 14 лет и уговори ее согласиться на нестандартные подарки. Умберто немного удивлен. «Я бы не отказался от таких подарков», — признается он. «А тебе что папа дарил?» 50 000 лир. Отец Умберто, умерший несколько лет назад после долгой болезни, был не слишком эмоциональным человеком. Хуже, пожалуй, только Адольф Гитлер. Я уже 10 лет дружил с Умберто и приходил к нему в гости, а он все не знал, как меня зовут. Он называл меня «тот, что живет с консьержем». Мой друг отгоняет грустные воспоминания об отце и читает вторую часть списка. Ева. 7. Вечно зеленое растение в большом горшке, которое можно высадить в саду у дедушки. 8. Мороженица и много-много фруктов. 9. Выходные в дельфинарии. Сеанс плавания с дельфинами. 10. Маленький вертикальный огород, который можно установить на балконе. 11. Собака из приюта. Если волк к тому времени умрет, то пойдите и возьмите собаку сразу же, а на день рождения придумай что-нибудь еще. 12. 2 красивых платья. Заставь ее отказаться от спортивных костюмов а-ля рабочей настройки. 13. Отведи ее в магазин Массимилиана, если он еще не прекратит свое существование. Пусть сходит туда 10 раз, я оплачу. Ей это не помешает. 13 — непростой возраст. Объясни это Пауле. 14. Закажи Роберто книгу о девушке Еве, которая сотрудничает с Гринпис. Мало у кого есть книга о нем самом. 15. 3 джокера отсутствовало по уважительной причине на те дни, когда она будет принимать участие в акциях протеста. А она точно будет. Срок действия джокеров — до конца учебы в лицее. 16. Выходной дома с друзьями без мамы и брата. Презервативы не забудь. 17. Джокер — все включено для поездки на выходные с парнем в какой-нибудь кемпинг. 18. Машина Smart, БУ. Бойкие женщины почему-то всегда плохо паркуются. Постскриптум. Присматривай за ней. Ради своих идеалов она способна на все. Если тебе кажется, что что-то не так, позвони Оскару. Его она послушает. Умберто заканчивает читать и смотрит на меня. Ни разу не встречал таких странных подарков. Но я не даю ему времени опомниться. И последнее. Когда им будет 13, 14, 15, поговори с ними о сексе. Это я-то? Уж лучше ты, чем Карада, не думаешь? Это точно. Но не знаю, смогу ли я. уговори Паулу отправить их на лето в Штаты, в языковую школу. — Ладно, попробую. Ты же знаешь, что с ней будет непросто. — Тебя она послушает. Я переведу тебе деньги на все расходы. Несколько подарков я уже прикупил, поскольку с ними ничего не случится. Набор инструментов, например. Я тут пометил звездочкой, видишь? Другие выберешь сам. Велик, растение — на тебя. Если придется потратить больше, чем нужно, об этом не волнуйся, — перебивает он. У меня нет слов, чтобы его отблагодарить. Я хочу обнять Умберто, когда он вдруг замечает. А как же Рождество? Я улыбаюсь. Для Рождества есть Дед Мороз, разве не так? Я что, все должен делать сам? Теперь мы можем спокойно обняться.